Приветствую вас, возлюбленные Господа, братья, сестры, друзья. Прекрасное утро. Господь позволил нам вместе читать Слово Божие, вместе проснуться, вместе искать лица Его. Хотел бы вместе с вами прочитать Евангелие от Матфея, 6 глава с 24 стиха. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботой. Вот такие замечательные слова Господь говорит народу Божьему. Никто не может служить двум господам. И дальше он поясняет, что происходит, что нужно для человека. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ищите прежде не хлеба, ни во что одеться, нигде погреться. Ищите прежде Царство Божие и правда Его, а все остальное Господь прилагает. Иногда нам очень тяжело об этом думать. Иногда наши мысли, они выше всего на свете. Наши мысли, они идут вперед. Что я завтра буду есть? Во что я завтра буду одеваться? Как я завтра пойду на работу? Как я буду отвечать пред начальником и так далее. Но посмотрите, Господь в искушении в пустыне говорит на слова лукавого, который подходит к нему, говорит, если ты Сын Божий, да, скажи, чтобы камни превратились в пищу. Господь говорит, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиим. Вот всякое слово, исходящее из уст Божия, это и есть та милость, та благодать, то благословение. Вот Господь и нам сегодня говорит, никто не может служить двум господам. Господь четко делает разграничение. Мы служим либо Богу, либо угождению своей плоти. И Он четко разграничивает эти понятия. Господь четко дает разделение. Кому мы служим? Братья и сестры, друзья, вопрос сегодня к нам. Кому мы служим? Господь благословляет, и разговаривая с одним человеком, у него было понимание такое, что вот нужно обязательно деньги пустить на какой-то вот прирост. В какой-то прирост. И разговаривая с ним, он так очень сильно убеждал, он был очень сильно наставлен в этом, что нужно обязательно купить какие-то облигации, акции, и потом их продать, иметь успех в том, что много денег. И вопрос к нему, когда я задал вопрос, слушай, ну, Деньги Господь дает. И Господь же будет спрашивать за эти деньги. И если человек эти деньги пускает в рост и при этом видит рядом брата или сестру, человека, который нуждается в этих деньгах, и он остается безучастным, то ведь Господь и спросит потом. Господь и спросит за эти деньги, и человек ничего не смог ответить. Он понял, что немножко другие ценности должны быть в мире. Я надеюсь, что он понял. Но Господь сегодня говорит нам, друзья, к нам, братья и сестры, и не возможете служить двум господам. Не возможете. Либо так, либо так. И сегодня многие люди осуетились. И когда мы хоронили одну сестер, и задал вопрос ее сыну, вы-то ходите в церковь? Он ответил мне такие слова. Да вот все это вот суета, суетились, туда-сюда, нужно то. Вот для них была мама таким вот лучиком света. Но они все равно продолжают суетиться. Все равно продолжают заботиться о многом. И посмотрите, Христос приводит замечательные вещи. Он говорит, посмотрите на птиц. Они не сеют, не жнут. Они ничего не делают, но Господь питает их. Питает их хлебом насущным. Господь питает их. Посмотрите на них. Посмотрите на цветы, которые одеваются так красиво. Сегодня, если вы попадете возле к церкви, то вы увидите, как Господь действительно украсил все в цветах. Какая красота там, какое превосходство. И Господь говорит, посмотрите на эти цветы. Они сегодня или завтра уже засохнут. Но Бог их одевает лучше, нежели Соломон во всей своей красоте, во всей своей славе, во всем своем богатстве, которое Господь ему дал. Если Бог, Господь говорит, если Бог так одевает траву, которая будет завтра брошена в печь, коль ми паче вас, маловеры. И он говорит, наверное, вы маловеры, если вы не доверяете Отцу Небесному. Наверное, вы просто не научились ему верить. Знаете, вот есть интересный рассказ про одного благовестника. Он немец, но Господь благословил его трудиться в Англии в далекие в 18 веке, и он трудился. Он трудился с детьми, он трудился с людьми, которые не имели достатка. И вот интересно его упование. Однажды он встретился с одним миссионером, который сказал, что я поеду в далекую страну. И он с ним разговорился, потому что его научили в миссионерском обществе, что миссионерское общество должно поддерживать его. Его этому научили. И он молодой человек, 25 лет. И он встретился с одним человеком, который ему сказал, я поеду в ту страну служить людям. И он ему задает вопрос, а вы один поедете? Как же ваша жена, дети? Он говорит, нет. Я поеду вместе с детьми и женою, и будем служить там вместе, потому что жена моя и дети мои без меня здесь пропадут. И тогда он задает вопрос, а как же поддержка? Кто вас поддерживает? Или вы такой богатый человек? И этот человек отвечает ему и говорит, нет, у меня есть Господь. И я буду уповать на Господа. И я буду трудиться для Господа, а Господь сам восполнит. И для него, для этого молодого человека было таким вот уроком. Он все время, его учили о том, чтобы надеяться на людей. Надеяться на помощь людскую. Но когда он стал уповать на Господа, Господь стал показывать чудеса. И Господь действительно его благословил, он многое сделал. Он много открыл детских домов в Англии, и трудился с беспризорными детьми, которые остались без родителей. Он их содержал фактически. Не он, но Господь. И он никогда ни у кого не просил. Это был его принцип жизни. И Господь восполнял, потому что он становился на колени и молил Господа. Друзья мои, не это ли пример для нас сегодня, что мы забыли о том, что у нас есть Господь? Мы иногда приходим к начальнику, говорим так-то, так-то, так-то, но посмотрите на добрый пример этого брата. Что он делал? Он становился на колени и просил у Отца, у Господа. И Христос к этому и призывает нас, ищите прежде Царство Божие, трудитесь на Его ниве, приобретайте людей для Царства Божия, и Господь позаботится. Господь будет печься о нас с вами, братья и сестры, друзья. Я знаю, что есть поговорка «На Бога надейся, а сам не плашай». Это неправильно. Если мы с вами надеемся на Бога, то Господь заботится о нас. Если мы с вами надеемся на Бога сейчас, а через 10 минут надеемся на себя, на свои силы, на своего начальника, еще на кого-то, на друга, это беда. Это настоящая беда. И Христос начинает свои слова и говорит, «Никто не может служить двум господам». Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Друзья мои, братья и сестры, кому мы должны служить? О ком мы должны родить? О Господе, о Его Царстве или о том, что нам есть, во что одеться? Не позаботится ли Господь об этом? Я понимаю, что это шаги веры. Я понимаю, что это трудно сделать, но до этого нужно доходить. К этому нужно прийти и, вставая на колени, молиться Господу нашему. Открывать Ему, написано, открывайте все желания пред Богом. Молитесь Ему, вопияйте Ему. И пусть Господь благословит каждого из нас в этом дне. Открывать Богу свои переживания, свои желания – я уверен, что Господь восполнит их. Я уверен, что Господь пошлет благословение. А нам с вами трудиться для Царства Божия. Написано, ищите прежде Царство Божие. Ищите про Царство Божие. Стремитесь к Царству Божию. Братья и сестры, пожелание мое вам сегодня. Становитесь на колени. Молитесь Господина жатвы, чтобы Он высылал делателей. А делатели это мы с вами, чтобы Он направлял церковь свою для труда на ниве Его. И Господь будет заботиться о нас. Он так сказал. У Бога слово сказанное всегда выполняется. Он не человек, чтобы изменяться. И да будет благословен Господь и Бог наш во всем сегодняшнем дне по Его славе, для Его величия. Аминь.